Глава 14. Павел. Нескрываемый негатив Червонова настойчиво пробивался сквозь мою плотную оборону. Я видел, как сузились его глаза, как тяжело ему было себя контролировать и спокойно ждал. Мое спокойствие, и я это прекрасно знал, производило на него эффект красной тряпки на быка. Я весь внимание. Говорите, Матвей, Андреевич, можно уже и запомнить. Зачем? О, да. Я откровенно издевался, не скрывая своего истинного отношения к нему. Пусть теряется в догадках, с чего вдруг он мне сразу не понравился. Это его проблемы. Но удовольствия от злости Червонова было недостаточно. Я хотел его убрать, и если понадобится, то уничтожить. Но пока тот еще не переступил черту. И пусть так оно и будет. Ладно, опустим. Червонов опустил руки, сжал их в кулаки и сделал шаг ко мне. «Соколов, какое интересное совпадение!» «Не вижу ничего интересного!» «Пожал плечами я!» «Довольно распространенная фамилия!» «Ты за этим меня остановил?» «Нет!» «Он даже не заметил, как я намеренно перешел на «ты!» «Хотел предупредить!» «Вот как!» «Ну, тогда предупреждай!» «Я был так близок к той, которую мечтал увидеть!» «Услышать любимый голос и, возможно, дотронуться!» «Но вместо этого тратил свое время на какое-то ничтожество!» Из глубины большими волнами стала подниматься злость, а с ней нетерпение. Захотелось скорее покончить с фарсом, послать мудака Червонова в пекло и идти к капельке. «Я знаю, кто ты, но не знаю, зачем ты здесь. Но предупреждаю, только попробуй к ней приблизиться, закатаю в асфальт». Мои брови сами взлетели вверх, а на лице появилась кривая улыбка. «Он мне угрожает!» «Да еще как!» «Мужик, ты в каком веке живешь?» «Какой асфальт?» Но Червонов даже не дал мне открыть рот. Продолжил, явно испытывая превосходство. «Да, самомнение ему не занимать. Елена моя женщина. Ты похерил свое время. Интересная осведомленность. Все, с меня хватит». Быстрый маневр, и я прижал этого Андреевича к стене, прикрывая локтем кислород на шее. «Ты берешь на себя очень много, не имея на то достаточно сил. Я зверел». А внезапно появившийся, к моему удивлению, внутренний демон требовал жертву, которая уже задыхалась и пыталась оттолкнуть мои руки. Весь контроль был похерен. Все заготовленные шаги по уничтожению Червонова могли потеряться в гневе. А мне в данную минуту было на все это плевать. Только одна трезвая мысль смогла остудить и запрятать глубоко на время моего демона. Лена не поймет и не оценит. Близкие шаги заставили отступить и отпустить Червонова. Тот заскрипел зубами и поправил пиджак, кидая на меня злобные взгляды. Я же уже был внешне спокоен, чего не скажешь о внутреннем состоянии. Хотелось материться. К нам приблизился молодой паренек и притормозил в недоумении. Он переводил взгляд с меня на злого, как черт Червонова, и обратно. «Здравствуйте!» «Доброе утро!» Я кивнул пареньку и повернулся к кабинету капельки. «Чего застыл? Иди, куда шел. Работы нет?» «Есть, Матвей Андреевич». «Скотина! Решил отыграться на подчиненном». Я брезгливо поморщился, досчитал до пяти и вошел в кабинет, а Червонов последовал за мной. Моя красавица-капелька сидела напротив Стаса и вмиг напряглась, стоило ей только посмотреть на меня. Не обращая на окружающих внимания, я протянул руку и самым нежным голосом поздоровался. А этот мудозвон предпринял не самый честный маневр. Стал за ее спиной и положил руку на плечо моей жены. Растерянность и легкая паника промелькнули в любимых глазах. Лена быстро собралась. Скинула руку Червонова и по-деловому меня поприветствовала. «Умница!» А дальше я внутренне ликовал, когда она красиво выставила наглеца и еле сдерживал улыбку. «Моя женщина!» До обеда все шло ровно. Я не пытался больше ее провоцировать. Загонять собой и своими чувствами в угол. Шестым чувством понимая, что ничего это не принесет. Лена упорно держала дистанцию и оборону. А я сходил с ума от ее близости. Сколько раз ловил себя на том, что зависаю на мягких губах, вспоминаю наши поцелуи. И, черт возьми, желаю их снова. Тысячу раз мой взгляд устремлялся в разрез офисной блузы. А мозг вовсю фантазировал насчет белья и подкидывал воспоминания о красивой груди и тугими сосками в моих руках. Тогда приходилось чаще дышать, успокаивая возбуждение. И я намеренно давал ей сложные вопросы, просто чтобы она не уловила моего состояния. Быть так близко и не сметь дотронуться до любимой и единственной в жизни женщины – это поистине пытка. Но не ад, в котором я жил эти 2 года. Ад, который сам себе устроил. Ад, который заслужил. Расставаться даже на час не планировал и решил попытать удачу с обедом. Но не повезло. Лена наотрез отказалась. А во мне заиграли черти ревности. Не хотел, чтобы она обедала с Червоновым, но не подал вида. Из кабинета капельки прямиком направился к Петру Владимировичу с 2 просьбами личного характера, уже заранее зная, что придется что-то серьезное отдать взамен. Дружба дружбой, а бизнес никто не отменял. На мое счастье, генеральный этой конторы еще не успел никуда свинтить и был слегка раздосадован, когда я в наглую сел напротив него и всем своим видом показал, что дело очень важное. «Паш, что опять? Ты чем-то недоволен?» Слегка махнул головой, улыбаясь до ушей, успокаивая старика. Тот пожал плечами и снова спросил. «Тогда в чем дело?» «Обед как-никак. Тогда я искренне извиняюсь. Но да, дело есть. Хочу немного перестроить мою работу с Леной». «В каком плане?» «Ну, во-первых, надо загрузить Червонова работой по полной, чтобы он не маячил у меня под ногами». «Это реально?» Петр Владимирович постучал пальцами по столу, обдумывая. Потом кивнул. «Организую». «На какой срок?» «На 2-3 дня». «Хорошо». «Спасибо». «И самое главное, я сделал театральную паузу, уже наблюдая, как заработали шестеренки в голове гендира терминала. Я придумал отличный повод увести Лену на один из наших элеваторов». «Павел, зачем?» «В том-то и дело, что не зачем. Необходимо, чтобы мне никто не мешал. Только я и она». «Даже не знаю. Она мне здесь нужна. С вашей подачи сейчас объем работы увеличится». Я ухмыльнулся. «Вот оно. Отлично. Надо переходить к прянику. Очень сладкому прянику. И мы можем их сейчас обсудить. А также цену перевалки. Наши грузовладельцы всецело доверяют нам. И наше партнерство, конечно же, принесет вашему терминалу в дальнейшем новые сотрудничества». «Но это же еще не все. Хитрый лис». Он явно намекал на свою выгоду. «Но я был и к этому готов. Ради жены не жалко никаких денег». «Не все. После первой отгрузки и отправки первого парохода вы лично можете рассчитывать на приличный откат. Не люблю это слово. Поправочка. Благодарность от нашего холдинга за хорошую и слаженную работу». «Другое дело». Петр Владимирович откинулся в кресле с победной улыбкой. «Внимательно слушаю твои предложения. По какому поводу Соколова должна поехать Соколовым?» Он рассмеялся своей шутке, а мне пришлось поддержать. «Надо бы поговорить с отцом. Он явно давно не общался со старым другом и не знает, насколько тот изменился». Отметив наше согласие заказанным плотным обедом и свежесваренным кофе, от напитка покрепче я категорически отказался. Мне еще работать. А пить на работе для меня было табу. Сытый, довольный и уверенный, что старый друг семьи за солидную сумму выполнит просьбу, я шагал к кабинету капельки. Но срочный звонок из главного офиса резко изменил планы. Нашел укромное местечко для разговора и потерялся на добрых полчаса. «Павел Сергеевич, я могу вам чем-то помочь?» Тактично дождавшись завершения моего телефонного разговора, приятной наружности женщина подошла ко мне и заигрывающе посмотрела в глаза. Понятия не имел, кто это, а выяснять не собирался тем более. Но сразу показывать свою незаинтересованность было нетактично. Убрал смартфон в карман пиджака, одну руку засунул в брюки и слегка качнул головой, оценивая работницу терминала. «Нет, все нормально. Простите, но мне показалось, что вы направляетесь в кабинет Елены Владимировны». Она закусила губу и наигранно опустила взгляд. «Но ее сейчас там нет». «А вы случайно не знаете, где она может быть?» А про себя уже начал строить весьма неприятные догадки. «Милана Олеговна, отдел кадров». Она протянула руку для знакомства и натянула свою. Наверное, самую сексуальную улыбку. Я, конечно, оценил ее. Да и возраст тоже. Моложе нас с Леной. Приятно познакомиться. Мне представляться уже нет смысла. «Ой, да, а вас все предприятие говорит». «Милана, а что говорят?» Легкий румянец окрасил ее щеки, и она четко соврала, что с приходом вашего холдинга у нас прибавится работы. И не только у вас, поверьте. Вы так не ответили. Куда ушла Елена? Владимировна, как же тяжело звать женщину, которую столько лет называл либо по имени, либо ласкательным капелька, по отчеству. Точно! Она у генерального. Отмахнулась, это Милана. Ей явно не была интересна персона Соколовой. Чего не скажешь обо мне. Спасибо. Не буду задерживать. У вас, наверное, полно работы. Холодно попрощался я, окинув серьезным взглядом невысокую брюнетку в неподобающе откровенном летнем платье. Понятия этики дресс-кода тут явно не было. И это я заметил еще вчера. Если руководители отделов и пытались одеваться достойно, то низшее звено вовсю позволяло себе вольности. Но это не мое дело. Мне было до чертиков интересно, как прошел разговор между моей бывшей женой и ее начальником. Вот хоть убейте, я был уверен, что капельке такой расклад совершенно не понравится. Сама виновата. Ведь если бы не некоторые факты, я бы действовала тактично и романтично. Но сейчас не было никаких шансов. Брал напролом. Мы должны остаться вдвоем. Поговорить. Поссориться, покричать, и я все сделаю, чтобы вернуть ее прежние чувства ко мне. Улыбнувшись своим мыслям, я остановился у окна и стал рассматривать бухту Новороссийска. Море поражало своим спокойствием и цветом. Вмиг захотелось бросить все, сгрести в охапку Лену и уехать на самый безлюдный пляж, чтобы купаться нагишом, чувствовать ласки волн на своей коже и любить друг друга в теплой воде. Ага. «Вот только она меня сейчас точно пошлет!» Криво усмехнулся. «Ничего, у меня теперь полно времени для всего задуманного. А у нее его не осталось. Уже вечером в номере дал распоряжение инженерному отделу оповестить элеватор о моем внезапном визите. Сразу убью двух зайцев. Познакомлюсь с руководителем лично. И самое главное, несколько дней мы с Леной будем вдвоем. А это дорогого стоило». Мобильный пискнул входящим сообщением, вырывая из приятных мыслей. «Чего расслабился? Твой уродец названивает». Мысленно поблагодарив Зиновьева, открыл приложение, за которое на минуточку мог спокойно получить статью. Опять же спасибо подполковнику ФСБ. Увидел, что моя капелька уже минут 10 разговаривает с Червоновым. Что ему нужно в такое время? И какую гадость от него ждать? Я ходил по просторному гостиничному номеру и не спускал глаз с экрана телефона. Жалел, что Боря наотрез отказал на мою просьбу поставить на ее номер прослушку, хотя понимал его. Но вот сейчас мне было очень необходимо знать их разговор. Слегка рыча, смотрел, как минуты текут, а они не собираются прекращать разговор. Зародыши ревности стали прорастать в сердце, заставляя мышцу сильнее сокращаться и быстрее гнать кровь по венам. И я злился. Пнул сходу стул, и тот перевернулся. Дал им ровно минуту, решив, что наглым образом прерву разговор. Сам наберу капельку. Плевать, что поздно и нет веского повода. Но чудо свершилось раньше. Они закончили разговор, и я выдохнул. Надо что-то делать с этим Червоновым, пока он не лишил меня моей жены. Но пока тот никак себя не выдавал. Его поведение было слишком чистым и правильным. А на работе он был ценным кадром. Но это недолго. Чуйка меня не обманывала. Скоро он покажет себя. Всего лишь надо этому помочь. Взглянув на время, я понял, что пора ложиться спать. Ведь путь завтра не близкий. Надо выспаться. Однако сна не было ни в одном глазу. Адреналин гулял в организме, и потушить его я пока не мог. Как не хотел. Открыл на телефоне соцсети. Сразу перешел на страничку Лены под абсолютно левым аккаунтом. И в тысячный раз стал рассматривать ее фотографии. Жалея, что она удалила наши совместные. Словно навсегда вычеркнула меня из своей жизни. Красивая, улыбается. А за ее спиной море. Мелкими барашками набегает на берег. Внизу подпись. Наконец-то мама освоила камеру на своем телефоне. Смешно. Но спасибо теще. Зависал на каждой фотографии. Увеличивал и взглядом ласкал мою Лену. В который раз жалея, что дал слабину. Сломал нам обоим жизнь. 2 года счастья просрал и теперь казнил себя каждую минуту. Но сейчас я все сделаю. Верну свою женщину. Верну свою жизнь. Чувствуя, что полегчало, а пульс пришел в норму. Убрал телефон и направился в душ. Холодная вода бодрила и проясняла мысли, снова возвращая спокойствие и четкость мыслей. «Я все делаю правильно и не отступлюсь, иначе просто сдохну».